Глава 40. Эмилия. Куча мыслей проносится. Может быть, он узнал, что я не ночую дома? Или еще хуже, где я ночую? Боже. Тело пронизывает разочарование. Я плохая дочь. Вообще ужасно мерзкий человек, раз так поступаю. Сплю с другом отца, живу у него. Надеюсь, что у нас все серьезно. Бесстыжая. Я просто в один прекрасный вечер отдала ему себя. А Ренат не отказался. Мы разные. У меня впереди целая жизнь. А у него в глазах столько мудрости и тоски, будто он прожил их уже несколько и сильно разочаровался. Но когда мы обнимаемся, я верю, что это что-то настоящее. «Что случилось, пап?» Тут же напрягаюсь и прикрываю глаза. Сообщения из банка посыпались. Решил вот позвонить. Узнать, как успехи. «Да все отлично. Успокаиваюсь. Готовлюсь к учебному году, одежду покупаю. На мое признание, что в последний момент я решила выбрать политологию, а не философию, он ничего не ответил. «Одежда — это хорошо. Только лишнего не бери». Ворчит. «Конечно, пап. Ты ведь знаешь, я не транжира. Даже обижаюсь. Дома как? Все нормально». «Конечно, нормально. Все работает. Недавно газовики приходили, а еще я окна все помыла. Тараторю на какой-то бешеной скорости». Последняя зря ляпнула. «Сейчас придется действительно их помыть, иначе если отца срочно вызовут в Москву, он заметит». «Ладно». С подозрением вздыхает. «Попрошу Рената тебя навестить». «Что-то мне не нравится твоя покладистость». «Пап, не надо никого просить». Оглядываюсь и смотрю на дверь. «У Рената Булатовича наверняка много дел. Я тут сама разберусь, не переживай». «Ладно, разберемся. До связи, Эмилия». «Пока, пап». Говорю дрожащим голосом. Убрав телефон, посматриваю на себя в зеркало и веду внутренний диалог. «Когда-нибудь он все узнает и очень сильно разочаруется в тебе, малыш. Так что твое сердце разобьется. Ну, если быть совсем честной, ужасает тебя не это. Ты до одури боишься, что тогда ваши отношения с Ренатом закончатся. Навсегда. Вот твой главный страх. Потерять Аскерова и то, что у вас сейчас есть. Зыбкое и размытое, но такое живое». Немного нервно улыбаюсь в зеркало, а затем перевожу взгляд ниже. Юбка мне очень нравится. Ноги в ней длинные, бедра кажутся узкими, а талия просто невероятно тонкая. «Зануда ты, подполковник», — шепчу, придумывая план мести. «Вульгарная, значит». Приспустив пояс так, что теперь над ним торчат полоски от стрингов, выхожу из ванной комнаты и разыскиваю Рената по всей квартире. Нахожу на кухне. Прислонившись бедрами к столешнице, он разглядывает букет, который мне подарил. Руки в карманах брюк, взгляд неподвижен, лоб напряжен. Будто Аскеров обдумывает очередное дело государственной важности. А потом, сделав шаг, аккуратно сдвигает вазу с розами так, чтобы она стояла ровно в центре стола, и замечает меня. «Поговорила?» Его брови вопросительно приподнимаются. «Ага. Подпираю плечом косяк. Он увидел, что я ходила по магазинам и решил позвонить. Проконтролировать». «Ясно». Кивает. Создается какая-то странная пауза. Она не неловкая, нет, предвкушающая. Я расцепляю сложенные на груди руки, привлекая тем самым его взгляд. Ренат осматривает мой топ и замечает безобразие ниже. Темно-серые глаза превращаются в огнедышащие вулканы. Мое тело всегда срабатывает как надо. Он может быть со мной не согласен, зол, редко даже агрессивен, но как только видит во мне красивую женщину, обо всем на свете забывает. Преодолев расстояние в несколько метров, обхватываю крепкую шею и наслаждаюсь ощущением, что нужна ему как воздух. Жмусь к его губам, разгоняю собственное дыхание и сгораю. Грудь становится чувствительной. Страсть сметает все на своем пути. Две абсолютно разные вселенные схлопываются, и происходит термоядерный взрыв. Я оказываюсь на столе. Цветы с грохотом валятся на пол, ваза разбивается в мелкую крошку. «Эй!» — возмущенно шиплю. «Я куплю тебе еще», — говорит Рената, а его руки быстро скользят по спине к поясу юбки. «Если хочешь». «Хочу». Капризно всхлипываю, обнимая твердые бедра ногами. «Розовые, хоть фиолетовые». Он тянется к ширинке. Секс получается быстрым, а разрядка сумасшедшей. Юбку господин подполковник не снимает. Он ее задирает, сдвигает полоску трусов и уверенными пальцами растирает скользкую влагу. При этом ласкает, целует, трется щетиной о нежную кожу. И смотрит. Смотрит так, будто мы делаем это в первый раз. Всегда так. Каждый раз как первый. Знаю, что отношения могут надоедать. У меня небольшой опыт общения с женщинами, но девчонки в Европе рассказывали, что мужчинам быстро надоедает трахаться с одной партнершей. По натуре они завоеватели, поэтому им хочется большего разнообразия, полигамии. А женщина — хранительница очага. Она моногамна. Сочетать эту шовинистическую теорию с Ренатом мне не хочется. Тем более, когда он меняет пальцы на каменный ствол, я вообще не думаю. Эта функция отключается. Дрожащими руками сжимаю воротник его рубашки и притягиваю к себе. Горячий язык тут же завладевает моим приоткрытым ртом и уносит в сладкий водоворот. Мир кружится и танцует ламбаду. С каждым новым толчком внизу живота становится все напряженнее, а мои стоны учащаются. «Ренат, пожалуйста, пожалуйста!» Прошу, извиваясь и соединяя наши лбы. «Давай, девочка!» Хрипит он и раскрывает мои бедра сильнее, проникает еще глубже. Это любимый момент, когда Ренат Булатович сосредоточен на моем удовольствии и ни на чем другом. Сменив угол наклона, он попадает в какую-то нужную точку, после чего по телу проносятся долгожданные приятные судороги от промежности, где мы сливаемся в одно целое до кончиков пальцев. «Ах!» Сдавливаю бедра, и он тут же выходит из меня. Смотрю, как моя новая юбка, болтающаяся на талии, оказывается под обстрелом и тут же становится мокрой. «Боже!» — смеюсь, поднимаясь и мягко обнимаю мужские плечи. «Погоди, Эмилия, здесь кругом стекло». Ренат, шумно дыша, смотрит по сторонам и подхватывает меня, слабую и дрожащую, на руки. Трется носом о мою шею. «Поехали уже». На то, чтобы помыться и собраться, мне нужно время. И слава богу, когда мы выходим из подъезда, Стаса на площадке не оказывается. В салоне машины уютно пахнет летним вечером. Из динамиков льется что-то спокойное и мелодичное, а моя рука надежно спрятана в мужской ладони. Что может быть лучше? Ого! Я округляю глаза, понимая, что мы заезжаем на подземную парковку ЦУМа. Я, как и любая молодая девушка, заходила сюда просто поглазеть и повздыхать от количества нулей на ценниках. «Ренат, здесь же безумно дорого!» Отцовская карта жжется в кармане. «Поэтому платить буду я». «Я...» Нерешительно мотаю головой. «Считай, что это подарок, Эмилия. На твое поступление в МГУ». Иронично добавляет. «Ты заставляешь меня краснеть. Прекрасно знаешь, что поступила я только из-за твоей протекции. Компенсируй это отличной учебой», — говорит он, забирая ключи. «Я постараюсь. Клянусь, что постараюсь». «Вот и отлично. Пойдем. А иначе здесь все закроется».